Глава 29. Еще до того, как ракета набрала полную высоту, кусты ежевики взорвались под действием водяных серпов. Мгновение, и колючий кустарник будто пропустили через блендер. Как оказалось, за этим стоял не высокоуровневый водник, а слаженная атака гантов-патруля. Бойцы тут же кинулись в нашу сторону, но главное, с ними была кучка крафтеров Роберта, Антон и Настя. «Настя, сюда! Остальные круговая оборона!» — крикнул я. «Зря стараешься!» — вдруг зарычал Мамонтов. «За нападение на кланового тебе пи***!» Ну да. В следующую секунду из кустов показался лучший друг Шарапова и его девушка. Впрочем, я не обратил на него внимания. Сейчас на кону стояло нечто большее, чем наша грызня. «Отойди от него!» — зарычал Мамонтов, уверенно шагая в мою сторону. Настя, что сейчас осматривала Семёна, притихла. «Антон!» — озлобившись, произнес я. «Если он попытается помешать мне или Насте, выруби его!» Антон опешил от подобного. Пришлось пояснить. Клановые игры никто не отменял, и спасение раненых участников — это еще один аспект слаженности работы боевиков и медслужбы. В данный момент мы находимся на территории Академии, а значит, при равных званиях я, как командир обороны, имею приоритет в полномочиях. Мамонтов игнорирует приказы и пытается саботировать оказание медпомощи пострадавшему. Адекватность моих приказов и поведение Мамонтова будет расследовать совет командиров, а до того момента я являюсь старшим по званию». Антон сжал губы, кивнул и, сжимая и разжимая кулаки, перекрыл дорогу офицеру. «Мамонт не игрок, но тоже командир. Однако сейчас я был в своем праве. Дальше на них уже не смотрел, нужно было сконцентрировать свое внимание на Насте, что без стыда расстегнула пару пуговиц и оторвала низ своей блузки, превращая ее в топ. Куском белой ткани девушка попыталась унять кровотечение и повернулась ко мне. «Все плохо, нужен вертолет», — произнесла девушка. «И где его взять? У Академии есть вертолет?» «Нет», — мотнула головой Настя, — «но у моей гильдии есть. Его можно было бы вызвать, если бы не глушилки». «Вон пролом!» — кивнул я на разрушенный Шараповым забор. «Я подержу повязку, а ты давай бегом звонить!» Девушка кивнула и рванула к прорехе забора, а я перехватил пропитавшуюся кровью ткань. Тем временем за спиной вновь началось движение. «Уйди или...» — произнес Мамонтов, но договорить не успел. Послышалась пара легких ударов, рев Мамонтова, затем еще несколько ударов и приглушенный звук падающего на землю тела. «С шестого класса хотел это сделать», — самодовольно сообщил Антон. «Чего встали?» — заорал я на постовых. «Две твари бродят по территории Академии! Круговая оборона, мать! Карина, хватит жевать сопли, у нас чрезвычайное происшествие! Возможно, вторжение из другого мира! Дуй за учителями и приведи всех, кого можешь!» Красноволосая бестия не ответила, но по удаляющемуся шелесту палой листвы я понял, что она все же послушалась и побежала за подмогой. А дальше события понеслись вскачь. Три десятка учителей хлопали глазами, не зная, за что хвататься. Директор рвал и метал, решив, что содеянное дело рук Седовых. Пуговка срывалась на директора, который, не разобравшись в вопросе, собирался устроить клановую вендетту. Ученики толпились вокруг и только мешали. Через четверть часа прибыл вертолет и забрал Шарапова в госпиталь. Настя сообщила, что с парнем все действительно плохо и не факт, что он выживет. Еще, к моему удивлению, Настя настояла, чтобы меня оставили при медблоке Академии. Естественно, я не понял такого заявления девушки. Блин, да у меня сейчас из ноги бревно торчит. «Ты хочешь, чтобы тебя латал хирург или алхимик гильдии? А если у тебя тромб образовался?» Уперев кулак в мою грудь, серьезно произнесла Настя. «Через полчаса должна прибыть моя бабушка. У нее контракт с Черноозерскими на случай внештатных ситуаций или клановой войны. Ба уже едет». С этими словами девушка красноречиво стрельнула Антону глазами в мою сторону, и друг заломил мне руку, а Настя вогнала в шею одноразовый инжектор. «Не сопротивляйся», — ласково произнесла девушка, в то время как Антон аккуратно укладывал мое тело на траву. «Все ради твоего блага». 14.21 следующего дня. Третий корпус Околомагической Академии Черного Озера. Медицинский блок. Пробуждение выдалось странным. Жутко кружилась голова и хотелось пить. Рядом, за одной из ширм, которыми кровать была отгорожена с трех сторон, слышались тихие разговоры, но по перепонкам они били не хуже сотни колоколов. Руки были привязаны к медицинской кровати, ноги тоже. Но самое страшное, из моей глотки торчала трубка, не давая ни вскрикнуть, ни как следует вздохнуть. Вновь начала накатывать паника и ощущение того, что я задыхаюсь. Тело затряслось. Я все-таки пытался вскрикнуть и привлечь внимание, стуча всеми конечностями о кровать. И мне это удалось. Не прошло и минуты, как шторка распахнулась, и в мой маленький закуток вошли три фигуры. Настя, что суетилась сверх меры, высокий мужчина, чьего имени я не знал, и довольно крупная, но не полная женщина, в чертах лица которой угадывалось сходство с моей подругой. А еще эта женщина была игроком. Вольга Влита Филиппова. Вот и все исходное описание. Ни уровня, ни возраста. И это говорило даже больше, чем циферки. Бабушка Насти — серьезный и сильный игрок, получивший способности сокрытия. Не уверен даже, что бабушка приходится ей действительно бабушкой, а не, к примеру, прапрапрабабушкой. Женщина перехватила мою руку и отщелкнула замок. Но ее хватка была даже сильнее, чем кожаные ремни на запястьях. «Не дергайся, милок», — успокаивающе произнесла она, а затем обратилась к ассистенткам. «Тася вынимает трихоостому, Настя помогает». Обросимого Таисия кивнула, и стоило бабушке Насте перевернуть меня на бок, как Таисия с силой потянула гусак из моего горла. Было не то, что больно, скорее неприятно. Почувствовав свободу в горле, я закашлялся, отхаркивая мокроту из легких, под которую Настя тут же подставила судно. Серо-зеленое, вязкое, липкое нечто очень напоминало кровь Джараксуса. В следующую секунду я услышал хлесткую затрещину. Как оказалось, бабушка Насти была не только крутым медиком и алхимиком, но и строгим наставником. Обросимова взвизгнула, бросив на пол трубку, которая секунду назад торчала из моих легких. «Тася, криворукая ты ведьма!» — рычала на нее бабушка Насти. «Ты уже ему чуть трахею не порвала! Пшла вон, курица!» Таисии больше было и не нужно. Роняя слезы, горе-медичка рванула ширму и убежала. Про себя я отметил, что бабушка у Насти не промах. Надо быть осторожнее на поворотах, а то глупо будет пережить нападение Джараксуса и сдохнуть в больничном крыле от ее руки. «Так, мальчик», — уперев руки в бока, продолжила монолог баба Вольга. «У тебя была задета артерия, и в кровь попал мусор. Это все позади, но если не будешь слушаться, то обязательно увидишься с бабой Егой. Пить тебе пока нельзя. Знаю, что хочется, но потерпи, иначе заблюешь здесь все. Настя будет периодически смачивать твои губы. Голова кружится?» Я кивнул. «Ничего, это пройдет. Теперь к главному. Если надо будет чесаться, не чеши сам. Лучше попроси сиделок». Женщина хмыкнула, посмотрев на свою внучку. «Тем более, что у тебя их целых три. С кровати не вставать. Захочется по-маленькому, сходишь в утку. Все ясно?» Я сглотнул, пытаясь освоить весь список наставлений. Не помогло. Слюней во рту не было от слова совсем. Туда будто песка насыпали. Да еще и поцарапанное трахеостомой горло саднило. «Вроде как», — прохрипел я. «Спасибо». Взгляд женщины вдруг потеплел, и она приблизилась, чтобы потрепать мои волосы. «Поправляйся, боец», — улыбнулась она. «Если что-то нужно, обращайся к Насте. У нее хоть и ветер в голове и под юбкой, но ее знаний будет достаточно, чтобы тебе помочь». Тут женщина перевела взгляд на свою внучку и наставительно замахала пальцем перед ее носом. «А ты смотри, чтобы Таська только утки выносила. Не хватало еще, чтобы после всех операций она мальчиков угробила». Настя кивнула и тоже сглотнула. Видимо, гнев бабушки для нее был страшнее ядерной войны. «Вот и славно, голубки». С этими словами Вольга откинула ширму и перешла к следующему пациенту. Краткое мгновение распахнутой шторки оказалось достаточно, чтобы в забинтованном парне я узнал Адама. Капитан тоже здесь, но как? Очевидно, вопрос читался на моем лице, потому как Настя сразу ответила. Его подрал песчаный дикобраз. Роясь в прикроватной тумбочке, выдохнула Настя. Внутренние органы в труху, и голова пострадала. Но бабушка сказала, что до свадьбы заживет. «Вот, кстати», — поднялась девушка, и в ее руках я увидел бутылку с минералкой. «Не глотай ни в коем случае. Просто рот прополощи и выплю, не понял?» Увидев воду, я кивнул, чувствуя, что если не сделаю хоть глоток, то сразу умру. Ну да, я обманул девушку, за что поплатился, так как стоило сделать мне глоток, как все попросилось обратно. Настя не стала меня корить, лишь смиренно ловила струю желудочного сока. А вот ее бабушка, находившаяся через шторку, не постеснялась отвесить мне леща. Такая же порция ждала и Настю, но не за то, что проявила мягкосердечие, а за отходчивость. По словам Вольги, именно она должна была щелкнуть меня разок в качестве дополнительного внушения того, что правила нужно исполнять. «Прости, просто очень пить хочется», — повинился я, стоило Валькирии в белом халате отправиться за шторку. «Не делай так больше», — серьезно произнесла Настя. «Мне кажется, тут дело было даже не в моей блевотине и последствиях, а в строгости бабушки». Дальше девушка сбивчиво начала пересказывать события, которые прошли мимо меня. Во-первых, как оказалось, этой ночью я перенес серьезную операцию с участием хирургов и игроков с медицинскими классами. А всему виной была та самая ветка, что торчала из моей ноги. Получив ранение, я должен был просто лечь и кричать на помощь, а не пытаться продолжать бой. Наивный, блин. Да Джараксус меня вообще не спрашивал, хочу я раз на раз или нет. С Сашей Кислицыной, девчонкой, что училась на поток младше и на которую напал Джараксус, было все плохо. Джараксус не просто высосал половину ее крови, но и посадил девчонке сердце какой-то дрянью. Настя сама толком ничего не знала, но из сбивчивого рассказа я понял, что парализующий фермент, который Джараксус впрыскивает в кровь, имеет сходство с желудочным соком, который убил кровеносную систему Кислицыной. Дальше Настя перешла на персону Семена. Парня смогли вытащить, правда, вроде как он до сих пор находится в искусственной коме, пока хиллеры пытаются залатать его раны, чтобы парень не отъехал от болевого шока. Там действительно все тяжело. Ба говорила, что лицевую часть черепа собирали буквально по кускам. «Я видела фотки. У него вместо лица реально фарш. В институте имени Федорова сейчас выращивают новые глаза для Семена. Но, блин, он ведь не игрок. Сам понимаешь, никто не дает гарантий». После девушка переключилась на сами игры. К сожалению, выяснить истину быстро не удалось, и Чересов порядочно наломал дров, обвиняя Седовых. Это только обострило отношения между враждующими кланами, и если бы не пуговка, которая призвала топов своего клана Вальхала, дело могло бы дойти до резни. По поводу монстров все казалось одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо то, что все сошлись во мнении, что состоялся кратковременный прорыв на территории Академии. Из плохого — вся королевская конница, вся королевская рать смогли отыскать только одну тварь, безобидного и ни в чем не повинного медоеда Дюн, которого Настя почему-то назвала дикобразом песков. Хотя и не такого уж и безобидного. Медоед успел серьезно ранить нескольких парней с постов и отправить Адама на соседнюю койку, прежде чем группа Антона смогла его успокоить. Да-да, именно группа Антохи угрохала медоеда. После того, как меня и Шарапова благополучно сопроводили в больничку, наш сикарий собрал крафтера в кулак, и вот эта пестрая компания небоевиков отправилась в свой первый рейд. Короче, все, кроме Роберта, подняли по уровню. Ну, оно и понятно. Полос ведь уже семерка. У немца богатый крафтерский клан, который хорошо вложился эксперами в его прокачку. Немного торопливо и сбивчиво рассказывала девушка. Но почему-то получилось так, что ребята получили только опыт и никакого лута. Вот совсем. И чё, сказал, что когда тварь сдохла, то просто превратилась в горстку пепла. Но он и его собрал. Сейчас, заперся в лаборатории, колдует чего-то. Для девушки было в новинку узнать, что после смерти тварь может просто развоплотиться. А вот для меня было все логично. Все-таки медоед Дюн — это мое нарисованное творение, которое после развоплощения превращается в элементарное агрегатное состояние моего аспекта. Пепел. Неожиданно к привычному шуму больничной палаты добавилась довольно громкая речь. Шторка распахнулась, и я увидел директора, пуговку и незнакомого мужчину, за спиной которого стояли два орка в шлемах и бронежилетах. Причем оба шкафа держали в руках пулеметы, поднять которые обычному человеку явно было бы не под силу. «Он может говорить?» — поинтересовался директор у Анастасии, и так кивнув, выскочила из огороженного шторками закутка, оставляя меня один на один с визитерами. Настроение сразу стало нехорошим. С кем вооруженные пулеметами орки решили воевать в больничной палате? Вот-вот. Так что, скорее всего, незнакомый мужчина, оперативник из М3, что пришел по мою душу. Сейчас господа орки достанут двемеритовые наручники и... «Магнус, это Максим Евгеньевич. Он является представителем М3», — произнес директор, указывая на незнакомца. «Спасибо, блин. Я уже понял. Сейчас он задаст тебе несколько вопросов по поводу инцидента». «Приятно познакомиться, Магнус». Улыбкой прожженного следователя поприветствовал меня Максим Евгеньевич. «Наша беседа не займет много времени. Можешь пересказать, что произошло вчера вечером?» Я кивнул и начал пересказывать вчерашние события в выгодном для себя свете. Вроде как я просто исполнил свой долг офицера по обороне, а Шарапов вообще неизвестно откуда появился. «Погоди», — прервал меня следователь, посмотрев так, что я понял, он все знает. «То есть никакой дуэли с применением технологического вооружения не было?» «Дуэль?» — — изобразил я искреннее удивление. «Нет, это был спарринг». «Хорошо», — легко согласился следователь. «Продолжай». И я продолжил. Мой язык рассказывал одно, а в то время мозг хрустел шестеренками, лихорадочно придумывая отмазки и пути возможного побега. Дурак, блин. В моем состоянии не то что бегать, ходить нормально нельзя. А клыкастые мордовороты церемониться не станут, прикладом в череп и даже наручников не понадобится. Хотя... Да, это отличный выход. У меня сейчас как раз второй уровень, если удастся спровоцировать, чтобы меня шлепнули или выпилиться самому, я возрожусь возле своего тотема. Альбом ведь по-прежнему лежит дома, в коробке под кроватью. Если они не догадались вложить подъезд нашей квартиры, то есть хороший шанс вырваться. Значит, это не медоед покалечил тебя и Шарапова. Попытка поймать меня за язык? Скорее всего. Но нет, товарищ майор, этот трюк у тебя не прокатит. Какой медоед? Удивился я. Там дикобраз был. Он этого крокодила испугнул. Опиши, как он выглядел, вновь сделав пометки в смарте, попросил следователь. Когда я закончил с описанием и не знал, что еще добавить, следователь кивнул, и у меня к горлу подкатил комок. Вот и все. Но оказалось, что нет. Максим Евгеньевич поблагодарил за содействие расследованию, и честная компания оставила меня в покое. Обессилевший от испытанных эмоций, я уронил голову на подушку. Пронесло. «Ты как?» — заглянула Настя. «Гостей принимать будешь?» Не дожидаясь ответа, девушка отодвинула шторку, и я увидел Антона, Вику и Алису. Лица у ребят были встревоженными, но довольными, особенно у здоровяка. Парень буквально лучился самодовольством. Вот жук. «А где Катя?» — спросил я, и девчонки переглянулись. «У нее эволюция», — произнесла Алиса. «Так что ближайшие пару дней ее не будет». Протянул я. «Алиса, вот ты вроде ответила на вопрос, но я все равно ничего не понял». На помощь пришла Настя. «У Кати класс морферика», — ответила девушка. «Короче, сейчас она меняется. Ну или типа того. Не знаю, как грамотно объяснить». «Да что тут объяснять?» — скрестив руки на груди, произнесла Алиса. «У Катьки класс, который через эволюцию позволяет изменять тело. Ставлю один эксперт, что через пару дней она заявится в академию с сиськами, как у Насти». «Вика», — позвал я Сербочку, которая все это время молчала. «Вы же с Катей живете в одной комнате. Можно тебя попросить кое о чем? Принеси, пожалуйста, все книжки по бестиологии. Хоть поучусь немножко. А то здесь свихнуться можно». Ловко подвел я разговор к животрепещущей теме. Нужно было срочно разобраться, что за тварь этот Джараксус. Я был уверен, что тварь эта редкая настолько же, насколько и опасная. Вряд ли информация по ней будет в интернете, а вот в архивах клана Обрыкиных, скорее всего. «Ладно, девчонки», — вдруг произнес Антон и достал из портфеля мою порванную сумку. «Вы все равно здесь будете по очереди дежурить. Наболтайтесь еще, а нам нужно». При этих словах Антоха показал край моего разодранного альбома, и внутри меня все похолодело. Он открывал мои рисунки, видел, как они движутся, и... Он знает, что я игрок. Сокрытие статуса игрока — это серьезное преступление, как и сокрытие любой информации о незарегистрированных одаренных. Ведь каждый незарегистрированный игрок — это потенциальная ядерная бомба. Кроме того, каждый, ставший на учет, получает преференции от государства. Ему открыты все дороги. Лучшие предложения по профилю полученных способностей, высокий социальный статус, да и просто уважение. И на этом фоне незарегистрированные одаренные расцениваются как потенциальные преступники, что, по сути, недалеко от истины. Зачем скрывать свой дар, если ты не хочешь использовать его в преступных целях? «Да», — не своим хриплым голосом произнес я. «Можно нам? Пожалуйста». «Ой, да ладно», — закатив глаза, махнула рукой Алиса. «Пойдемте, что ли? Пока мальчики секретничают». Девчонки пообещали, что будут не просто заглядывать, а дежурить посменно. Поинтересовались по поводу моих хотелок, на что Настя сообщила, что у меня строгая диета. В итоге, припираясь, девчонки все-таки покинули закуток, оставив нас с Антоном тет-а-тет. Здоровяк пару секунд помолчал, сделал глубокий вдох и затараторил шепотом. «Когда Настя тебя вырубила, я решил собрать твои вещи. Короче, я открывал альбом и...» Внутри меня все окончательно рухнуло. Антон знает, что я игрок. И что дальше? Обнулить его до того, как он раскроет мою тайну? А смогу ли? Нет, не физически. Даже без подготовки я справлялся с более сильными врагами. Но морально готов ли я на подобное? Не знаю. Но одно я знаю точно, гнить до конца жизни в камере ледяного плена не хочу. Если встанет выбор, свобода или убийство друга, то... «Чего ты хочешь?» — серьезно спросил я. Я хочу понять», — нервно крутя в руках монетку, произнес Антон. «Почему ты...» Последнее я не расслышал, но слово «скрываешь» легко угадывалось по смыслу и читалось по губам. «Потому что так надо», — жестко, словно забивая гвозди, произнес я. «Ты же знаешь, что это серьезное преступление. И теперь, когда я тоже знаю, то становлюсь соучастником». «Ты сдашь меня?» — прямо спросил я. «Нет», — поспешно ответил парень. «Не знаю. Я просто хочу знать, почему ты скрываешь, что...» Из-за количества ушей, которые не обязательно подслушивали, но вполне могли это делать, Антон не договорил фразу, а указал на кипу рисунков в руке. «Потому что так нужно», — скрипнул зубами я и посмотрел в глаза, кажется, уже бывшего друга. «Что ты хочешь за молчание?» «Погоди», — вдруг опешил парень. «Ты что, подумал, что я хочу тебя шантажировать?» «А как, по-твоему, это выглядит?» Уже не скрывая злости, ответил я. «Да пошел ты!» — произнес Антон, швырнув помятые рисунки прямо мне в лицо. «Если человек скрывает, что он... Значит, на то должен быть весомый повод. Серьезно, ты появился из ниоткуда, перевернул с ног на голову всю академию, поссорился с Шараповым, разбрасываешься деньгами так, будто у тебя в подвале стоит печатный станок. Девчонки пробили тебя по клановым и геральдике. Официально, кроме Шарапова, у тебя нет покровителей, и тамги, которую ты носишь на груди, не существует. Но что самое противное, ты откровенно врал друзьям, мне врал. А теперь, когда я узнал, что... Короче, что я должен думать, а? И, пожалуйста, только не нужно врать. Ты из братвы, триады, Коза Ностра или Якудза?» Я замолчал, не зная, что ответить. Сказать, что действительно являюсь членом братвы? Ведь с приходом системы бандитские организации никуда не делись. Наоборот, теперь они... переродились в кланы и, набрав в свои ряды асоциальных элементов из других миров, только усилили влияние. Да, совместными усилиями правительства и игроки их малину выжигали едва ли не каждый месяц, но преступное сообщество, неважно на каком языке оно говорит и в каком мире обитает, как многоголовая гидра, отруби одну голову, и на ее месте вырастет две. К сожалению, для некоторых не существует выбора между законом и воровскими понятиями. И как это обычно бывает, сейчас передо мной стоял выбор без выбора. Соврать и сказать, что я являюсь авторитетным уркой с подвязками среди криминала, который периодически пытается кошмарить крафтерские кварталы. Или сказать правду и признаться в косвенной вине в смерти одноклассников. Аксиома Эскобара, мать ее. И как это обычно бывает, выбирая между двумя так себе вариантами, я нашел третий. «Антон», — произнес я, стараясь держать голос как можно спокойнее. — Ты же понимаешь, что больничка — не лучшее место для разговоров. Антон воспринял мои слова в штыки. — Ты пытаешься меня водить за нос? — Да что ты заладил, а? Чувствуя, как голос дрожит от возмущения, ответил я. — Дай мне выписаться, и обещаю, что все тебе расскажу. Идет? — А криминал? На это хотя бы ты можешь ответить? Кажется, именно эта теория была для него идеей фикс. Я улыбнулся и потянул ворот распашонки, в которую меня укутали точно младенца. «Разве этот глаз похож на зоновские портаки? Это татуировка. Просто глаз и два квадрата. Вернее, не просто. Задерни посильнее шторки». Стоило Антону это сделать, как я прикрыл глаза, открывая око. Пусть поймет, что я не пытаюсь водить его за нос, но мне нужно немного времени. «Чернильный маг?» — шепотом произнес парень через секунду после демонстрации. «Никогда не слышал о подобном. Какой твой аспект?» «Пепел», — ответил я. «Значит, медоед, это твоих рук дело?» Я кивнул и заставил парня задуматься. «А та другая тварь, ну, которая напала на Кислицыну?» «Джараксус?» «Нет». «Так значит, это был Джараксус?» «Ты что-то знаешь?» Выдохнул я в ожидании. «Черт подери, если не нужно постоянно контролировать себя, боясь выдать статус игрока, становится удивительно легко общаться с друзьями». «Нет, но я узнаю», стиснув зубы, произнес Антон и кивнул, точно сделал сложный для себя выбор. «Ладно, Магнус, я подожду с ответами до твоей выписки, но не более. Только поклянись, что ты действительно не связан с криминалом».